садится за клавиатуру. Видишь, сколько клавиш, как звезд на небе. Впрочем, это и есть звезды. Посмотри, справа у локтя Бетельгейзе соль второй октавы. Чуть выше Денеб лирическая золотистая ля. Каждая звезда нота. Звездный орган. В зале гаснет свет. Артист медленно поднимает руки. Под куполом бесшумно разворачивается труба телескопа. И первые звуки далекой звездной песни, будто капли весеннего дождя, падают в зал. Все затихло. Все слушают. Пальцы скользят по клавишам. Течение мелодии убыстряется. Это уже не дождь, ливень, каскад, величественный звездный хорал. Ты хочешь, Володя, чтобы так было? Хочешь?